Глава 17. «Рад приветствовать великого старейшину в моем скромном доме», — тут же склонился глава рода вместе со всей семьей, после чего слуги также последовали его примеру. «Скромном? Это уж точно!» — недовольно скривился старик. «Ну да ладно. Я тут надолго не задержусь. Надеюсь, ты все подготовил, чтобы я смог спокойно провести время в ожидании?» «Конечно. Мои покои уже готовы. Выделил лучшие из тех, что у меня есть. Также удалось добыть несколько бутылей вашего любимого вина со склонов Кокория», — заискивающе продолжил тот. Неплохо. Тебе наверняка впихнули некондицию. Но даже это уже неплохо для такого, как ты. Хорошо, я попробую. А что насчет? «Это мы тоже подготовили», — резво отозвался глава рода. «Прекрасно, просто прекрасно. Видимо, мое нахождение здесь окажется не таким скучным, как я думал изначально. Веди». Следом за старейшиной двинулись его телохранители. 4 мага, каждый на ранге вознесенного. Грозная сила. 4 пятиранговых и 1 семиранговый. Мда, в прямом бою с ними и вправду не справиться. Но больше всего меня заинтересовал небольшой паланкин, двигавшийся следом за старейшиной. Я чувствовал, что там был кто-то еще, и не ошибся. В один момент ветер подул слишком сильно, откинув одну из шторок на окне паланкина и явив моему взору его содержимое. Я просто замер на месте, увидев нечто невероятное. Внутри находилась молодая девушка, моя ровесница. Белая, гладкая, словно нефрит кожа, холодное выражение лица, голубые шелковистые волосы и такого же цвета глаза, что смотрели прямо на меня. Хоть я и не должен был этого делать, но наши взгляды пересеклись на мгновение, казалось, продолжавшееся бесконечно. Но вот шторка уже возвращается на место, скрывая от меня девушку. Паланкин удаляется в сторону главного дома, все дальше и дальше от моего взора. Фух, отпустило. Не знаю, что это такое было. Я никогда не видел подобных девушек. И дело даже не в красоте или чем-то подобном. Если так судить, то та же Аю не особо уступает ей, особенно если ее привести в порядок да одеть в платье. Нет, тут дело в чем-то ином. Это была какая-то странная, немного холодная и потусторонняя красота, будто в этом мире просто не должно существовать кого-то подобного. Странное чувство. Ну да ладно. Стоит просто забыть об этом. Она не является моей целью, так что пофиг. Нужно заняться стариком. С этого момента началась моя работа. Я старался держаться поближе к главному дому, дабы узнать распорядок дня старейшины, понять, как он предпочитает проводить время и когда остается один. Это оказалось не так уж и сложно. Старик почти не вылазил из выделенной ему комнаты. Только я делал, что постоянно пил, но еще к нему регулярно приводили молодых девушек, меняя их одну за одной. Всего за 2 дня я насчитал минимум 7 девушек. Будь я сам девушкой, то совершить отравление получилось бы проще простого. Хотя на такое я бы не пошел. Все же небольшую часть моей гордости не смогли вытравить даже долгие месяцы в этих подземельях. Но шанс пробраться в комнату все же был неплохой. Стражи безустанно сторожили старейшину днем и ночью, меняясь парами. Окон в комнате не было, так что войти можно было лишь через дверь. Иных путей не было. И все же кое-какие наметки у меня были. Вот только я совершил ошибку. Слишком увлекся слежкой, не обращая внимания на окружающую обстановку, за что и поплатился. «Эй, ты что тут делаешь, уродец?» — раздался высокий дребезжащий голос прямо за спиной. «Я убираюсь здесь, молодые господа». Тут же, оценив обстановку, стал отыгрывать свою роль, показав им метлу в своих руках. А это действительно были те 3 мелких ублюдка. Я уже успел заметить, что они только и ищут причину кому-нибудь прикопаться, да развеять скуку. Увы, в этот раз целью оказался я сам. Проблемно. При желании я бы мог просто раскидать этих мелких уродцев, поломав руки и ноги, чтобы даже встать не могли. Но, увы, это привлечет слишком много внимания. А так хотелось. «Что-то я тебя не припомню среди слуг. Ты чего, новенький?» — отозвался второй брат. Все верно, молодой господин. Меня взяли недавно, пока вы были в отъезде». Через силу поклонился им. «О, так я был прав. А вы говорили, что он прибыл с гостями», — фыркнул паренек, взглянув на братьев. «Значит, он наш. И мы можем делать с ним, что захотим». «Брат, не спеши. Отец предупреждал, чтобы были потише, пока гости не свалят», — встрял третий. «Да мы же тихо все сделаем. Новенькому обязательно нужно указать на его место. Пусть уважает нас, как и все». «Молодые господа, я вас очень уважаю», — склонился еще сильнее, скрывая свои эмоции, что так и стремились прорваться на лицо. «Нет, это только на словах. На деле всегда надо ставить слуг на место. Так батя говорил. Сперва показать силу, потом уже все остальное. В нашем мире правят сильнейшие». Я чуть не выругался вслух. «Сильнейшие». И это мне задвигают эти слабаки, что в свои годы даже первого ранга не смогли достичь. Так и хочется сорваться. Но нельзя. Дело превыше всего. Позволить себя побить? Не хотелось бы. Сбежать? Как вариант, вот только потом придется быть еще осторожнее, чтобы не попасться им в самый неподходящий момент. Что выбрать? «Стойте!» — вырвал меня из раздумий приятный, словно весенний ручеёк, голос. «Госпожа!» — тут же расширились глаза у парней, и они мигом склонились перед подошедшей девчонкой. Да, это была та самая девушка, что ехала в паланкине. Но не может же она быть здесь одна. И я оказался прав. В дальней части двора, прислонившись к стене, за нами спокойно наблюдал один из телохранителей. «Отвалите от парня. Что он вам такого сделал?» Грозно посмотрела на них эта милашка. Вот только вместо того, чтобы быстро извиниться и сгладить впечатление, парни не клюнули на эту милую мордашку и лишь сильнее обострили конфликт. «Не твое дело. Ты лишь гость. Вот и сиди в выданной тебе комнате. Не лезь в наши дела. Это наш слуга, и мы решаем, что с ним делать», — огрызнулся старший. Остальные хоть и смотрели настороженно, но с каждым словом брата становились все увереннее. «Да-да, не твое. Мне нужен слуга. Я забираю его». Тут же, не растерявшись, ухватила она меня за край одежды, потащив за собой. «Что? Да как ты смеешь? Это наш слуга!» Рванули было парни за ней, но резко замерли под немигающим взором. «Мне сообщить старейшине, что вы отказываетесь дать мне то, что я хочу?» Этим обжигающе холодным взглядом, казалось, можно заморозить целое море. «Нет, забирай. Не нужен нам этот мелкий!» Едва вымолвил старший и, развернувшись вместе с остальными, поспешил гордо удалиться. Но, по крайней мере, это они так думали. По факту это больше было похоже на позорное бегство. На что девочка довольно улыбнулась и все же потащила меня за собой. Вскоре мы оказались в небольшой беседке в саду за главным домом. «Ну, ты совсем дурак или как?» — уставилась на меня эта девчонка. «Должен ведь был знать, что опасно с ними связываться. Даже я это за столь короткое время поняла. Так чего ты сбежал вовремя?» замялся я, не зная, как лучше себя вести с этой странной девчонкой. «Да не бойся ты. Я тебя не трону. У нас в клане тоже подобное творится. Двоюродные братья любят издеваться над слабыми. Не понимают просто, что сами еще слабы. Вот я и не смогла сдержаться, вспомнила их. Но зато ты теперь цел. И, кстати, меня зовут Кай, а тебя?» «Меня зовут Джейк. Я не боюсь. Просто они подкрались незаметно». Выбрав линию поведения, воскликнул я. «Да-да, не боится он. Вечно вы, парни, стараетесь казаться не теми, кто есть», — весело фыркнула она. «Кто бы говорил, а сама-то», — повторил ее фырк. «А что я?» «На тебя издали посмотришь, так будто статуя какая ледяная стоит, а на деле вполне нормальная девчонка, не такая же снобка, как остальные клановые». «Уел», — резко покраснела она, смутившись. «Но мне иначе нельзя. Все вокруг должны считать меня идеальной. Того отец требует. И с самого детства меня этому учили. Я ведь дочь главы клана. Иначе просто нельзя». «Вот только сейчас я перед собой вижу вполне обычную девчонку, милую и веселую. Этот твой образ мне нравится куда больше», — вырвалось у меня. «Ты ведь понимаешь, что начинаю вести себя не как мальчишка с улицы, что встретился со столь влиятельной госпожой. Однако ничего не мог с собой поделать. Эта улыбка подкупала, заставляя расслабиться и забыться. Даже то, что издали за нами наблюдал охранник, что может в любое мгновение меня убить, не останавливало». «Я... спасибо», — еще сильнее смутилась она, отвернув почти горящее лицо. «Просто я сама не знаю, почему это делаю. Просто разговариваю с тобой, чувствую, что могу не сдерживаться. а тебя исходит такое странное ощущение, что не хочется сдерживаться. Ты... Мне кажется, я чувствую от тебя что-то похожее. Правда? Уставилась она на меня своими большими голубыми глазищами. Тогда, может, ты станешь моим другом? У меня никогда не было друзей. У всех вокруг были, но у меня нет. Множество раз со мной пытались сблизиться, но я всех отсылала. Понимала, что им нужно не я, а мое положение. Я очень хорошо чувствую плохих людей. Ты не такой. Откуда ты это знаешь? Вот воспользуюсь твоей доверчивостью и буду изображать друга, в то время как на самом деле лишь пользовался твоим положением. Может, я еще хуже? Намного хуже. Нет, я не чувствую в тебе этого. Ты... Не знаю, как это объяснить. Будто всепоглощающий туман, что клубится в горах. Пугающий и опасный. Но стоит довериться и войти, как понимаешь, что это лишь иллюзия. На самом деле бояться нечего. Даже наоборот, в этом тумане начинаешь чувствовать себя абсолютно защищенной. Я непроизвольно вздрогнул. Рука сама собой потянулась к поясу, где обычно находилось оружие. Она опасна. Как? Как она узнала про туман? Или это просто случайность? Нет, такое не может быть случайностью. По-хорошему, от такой опасности нужно избавиться. Вот только я не могу. И не потому, что охранник все еще следит за нами. Просто не могу. Рука не поднимается причинить вред этой девчушке, что смотрит на меня взглядом, полным надежды и доверия. «Хорошо», — губы сами вымолвили это слово. «Я стану твоим другом». «Да, спасибо тебе», — радостно улыбнулась она. «Обещаю, я вытащу тебя отсюда. Перевезу к себе. Ты будешь жить в роскоши». «Давай вернемся к этому разговору перед тем, как ты соберешься уезжать отсюда», — остановил ее, меняя тему. «Лучше расскажи что-нибудь интересное. Например, однажды мы с парнями отправились на речку, и там...» Отвлекая от ненужных мыслей, стала рассказывать одну из веселых историй своего детства. Не стоит давать ей несбыточные надежды. Даже для меня это будет слишком жестоко. Я ведь отлично понимаю, что видимся первый и последний раз в жизни. Мы сможем поболтать лишь несколько дней, пока я еще тут. Ну а дальше наши пути разойдутся. И встретиться мы сможем только в том случае, если целью станет ее голова. Так что, пока есть время, нужно подарить ей несколько веселых часов. Мы и вправду болтали до самого вечера. И пусть я небольшой любитель подобных посиделок, но почему-то с ней чувствовал себя абсолютно спокойно, болтая обо всем подряд. Разумеется, не затрагивая никаких важных тем. Все же нас до сих пор слушали. Так что лишь веселье и забавные истории из детства. Или что-то интересное, выдуманное мной. Неважно. Но, увы, так не могло продолжаться вечно. Наступило время ужина, и охранник, наконец, вмешался, уводя девочку за собой. «Прости, мне пора. Поболтаем еще в следующий раз», — махнула она мне напоследок рукой. «Конечно. До встречи», — махнул в ответ, понимая, что, скорее всего, следующей встречи уже не будет. Пока мы болтали, она рассказывала забавные вещи про старейшину. Тот оказался крайне склочным и неприятным старикашкой. Кая его не любила. Что к лучшему. Сама того не подозревая, она рассказала мне про некоторые привычки старейшины. И если все удастся, одна из них и станет причиной его гибели. Было немного неприятно использовать слова той, что доверилась мне. Но это моя работа. Не смогу ее выполнить, умру. А свою жизнь я ценю больше, чем чудом уцелевшие остатки совести. Надо только тщательно подготовиться. Чуть позже. Комната старейшины. В комнате, заполненной дымом, на огромной кровати лежал полноватый мужичок, обнимающий двух молодых девушек. Вот только его покой был нарушен стуком в дверь. «Ну, кого там еще принесло?» — выругался тот. «Это я, старейшина!» — внутрь зашел высокий молодой мужчина. «А, ты, Ясу! Что случилось?» «Есть о чем доложить?» — расслабился старик. «Да, молодая госпожа спасла слугу от расправы хозяйских детей». «Ты про тех трех бездарей, что в таком возрасте даже не смогли получить первый ранг? А мне какое до того дело? Пусть девчонка творит, что хочет, пока может. Тем более, что недолго ей осталось. Только договоримся, и она отправится замуж. А там уже это будут проблемы ее нового мужа. Стоило ли ради этого меня беспокоить? Видишь, От какой красоты ты меня отвлекаешь?» Недовольно проворчал он, масляным взглядом пройдясь по лежащим рядом с ним девушкам. «Тут не все так просто. Она не просто спасла слугу, но и после этого полдня с ним болтала, даже дружбу ему предложила, и хочет увести его с собой к нам». «Дружбу? Увести? Ха! Какая же она еще девчонка! Хотя стоп!» Резко выпустил он часть своей силы, отчего лежащие рядом девушки резко побледнели. «Неужели он ее? «Нет, ничего подобного. Он к ней даже не прикоснулся. А случись это, и я бы убил его на месте. Молодая госпожа чистая и невинна», — вздрогнув, тут же отрапортовал страж. «Это хорошо. Так и должно быть. Пока не выдадим замуж, девушка должна быть чиста. Тогда какого демона ты мне втираешь? Цела? Невредима? Ну и отлично. На остальное плевать. Пусть творит, что хочет. Может, хоть всех местных переубивать. Я и слова не скажу. Главное, чтобы она могла исполнить свое предназначение. Остальное не так важно. Хочет себе живую игрушку, пусть забирает. В конце концов, у меня тоже есть такие...» Сильнее прижал к себе девушек. «Было бы лицемерием запрещать ей то, что я сам себе позволяю. Не правда ли? Тем более, как поговаривают, ее жених помешан на боевых искусствах и не обращает внимания ни на что иное. Так что девушке придется себя как-то развлекать в его отсутствии. Так пусть найдет для этого игрушку заранее. Тем более он не из наших, значит, и вопросы не к нам. Это все? «Да, старейшина. Других происшествий не было. Мы проверили окрестности, никого лишнего. Магов тоже только заявленное количество, и они слабаки. Это точно не засада. Разве что кто-то достаточно умело может скрывать свою силу». «Наслушался сказок. Я маг 7-го ранга. Любого скрывающего свое развитие сразу бы почувствовал. Уж будь уверен. Разве что попадется кто-то еще сильнее меня. Но в подобном как-то сомневаюсь. Таких профи в подобное захолустье не отправят. В общем, не отвлекай больше. Пора и мне поразвлечься». «Слушаюсь». Страж тут же удалился, закрывая за собой дверь. «Ну а вы, милашки, идите ко мне!» С предвкушающей улыбкой старик потянулся к молодым телам. На что девушки лишь призывно улыбнулись, скрыв отвращение, мелькнувшее на мгновение в глазах. «Но ничего не поделаешь. Слабый всегда подчиняется сильному. Таков закон этого мира».